Насчет людской извращенности. В наши дни скандальный маркиз де Сад воспринимается как детский писатель. Свидетельствую лично. Недавно стала читать и хохотала до колик, будто читаю книжку одного из любимых писателей раннего детства. Прихотливая Молли Блум, просто рядовая домохозяйка, тешащая себя часы напролет воспеванием собственного оргазма, подробностью, чисто технической, которая уже больше никого не волнует. Примечание. Молли Блум, героиня романа Джеймса Джойса «Улисс». Конец примечания. Сегодня ее хваленый поток сознания читается как какая-нибудь инструкция по пользованию стиральной машиной, только растянутая на полсотни страниц. Теперь к всемирному бестселлеру Эрике Джонг, сыгравшему важную роль в сексуальном освобождении угнетенных пролетариев женщин, и в библиотеке «Дом престарелых» не потянется ничья рука. Примечание. Эрика Джонг родилась в 1942 году. Американская писательница-феминистка. Имеется в виду ее роман «Боязнь полета» 1973 года. Конец примечания. Похоже, здоровый, добропорядочный секс отошел на задворки всемирной истории литературных тем. Между тем, с умопомрачительной скоростью возрастают ценность и удельный вес темы людской извращенности. Писателей буквально залихорадило от этого внезапного всплеска на литературной бирже, и они соревнуются между собой по части выдумывания наиболее грязной и омерзительной истории. А ведь человеческая извращенность имеет весьма отдаленное отношение к сексу. Теперь извращение выступает как некие самостоятельные сущности, становясь чуть ли не главными героями романов, лишенные страсти и наслаждений, реального смысла, энергии и воли, лишенные драматизма, далекие как от самих преступников, так и от их жертв. А иные игроки на этой бирже приторговывают каннибализмом. Недавно появился роман, в котором героиня, утонченная дама, использует своего любовника в гастрономических целях. Этот роман идеально адаптирован к нынешнему имиджу современной женщины и современного зла. Современная женщина, закусывающая мужчиной, лишена индивидуальных культурных параметров. Нет ни малейшего намека ни на культурно-историческую связь с разнузданными вакханками, ни на то, что героине ведомо наслаждение, с каким балканские народы, потомки вакханок, по сей день вонзают зубы в человекоподобных животных, в жарящегося на вертеле быка, в набитое, аккуратно нашинкованными потрохами бычье брюхо, в прожаренную баранью голову, откуда эти зубы, как маленькие мощные пылесосы, сладострастно высасывают большие печальные глаза. Каннибализм горожанки, закусывающей мужчины, вполне в духе ее времени, когда в почете обезжиренная, с низким содержанием холестерина пища, этакий небольшой диетический перекус. Современная каннибалка будет кушать своего любовника, как кушают японское суши. Вот почему она предпочитает не то, что сразу приходит на ум нормальному читателю, а нечто совсем иное. И если следовать навязываемой логике каннибализма нашей любовницы, тогда уж ради крохотного кусочка свежего, сексуально-бесчувственного мяса, откусанного от ладошки любовника, ради этакой малости вряд ли стоило убивать всего человека. Общество, призывающее запретить жестокое обращение с человеком, весьма неповоротливы. А вечно деятельное общество, призывающее запретить жестокое обращение с животными, часто тоже не слишком расторопны. Им следовало бы по всем правилам выразить протест против книги, в которой оправдывается жестокое и ненормальное кормление рыбы. Но что-то пока их протеста не слышно. Я имею в виду роман, недавно наводнивший американские и европейские книжные магазины, про наставницу начинающих писателей, связавшуюся с парой полицейских. Одному из них, страстному рыболову, взбрело в голову использовать в качестве наживки женские соски, так что наставница в результате становится наживкой, что, безусловно, не лишено щекочущей нервы метафорической привлекательности. Многие читатели на эту наживку попались. Даже один строгий критик немец не устоял, объявив книгу событием года. В то время как писательницы зависли на оральной стадии, кушают сами или служат чьей-то пищей, писателей больше влечет к анальной. Ныне в большой цене романы о совращении малолетних, о садистах, о всевозможных извращенцах, изматывающихся над нежным детским тельцем. Список современных мастеров искусств, возбуждающих рынок шокирующими проектами, бесконечен. Создатели фильмов соревнуются с писателями, живописцы с создателями фильмов. Если речь идет о рынке, какие уж тут церемонии? Все идет в ход. Даже мирные домашние животные, которых из эстетических соображений подверг сексуальному надругательству русский художник Олег Кулик. Тысячи маленьких непальских девочек, которых родители сбывают в бомбейские бордели по цене транзисторного приемника, погибают от СПИДа, потому что зараженные СПИДом мужчины считают, будто их излечат девственницы. А современные писатели ломают головы, измышляя очередные шедевры о совращении малолетних. А пока современные писатели ломают головы, сочиняя все новые извращенности, обычные криминальные мозги, не отягощенные могучим интеллектуальным коэффициентом, с легкостью превосходят их в смысле фантазии и изобретательности. Миро Б., член хорватской парламентской группы с поэтичным названием «Осенний дождь», сделал публичное признание и перечислил все, что творил с ненавистными сербами. Как жег их пламенем газового баллона, плескал им уксусной кислотой на гениталии и в глаза, пытал электрическим током, загонял гвозди под ногти, подключал к высокому напряжению, испепеляя дотла. По его собственному признанию, не он это придумал, хотя и был знаком с законом Ленца. В очередном подобном публичном признании некий преступник с романтической кличкой Крамболь, ныне член сербской парламентской группы, перечислил все, что он проделывал с ненавистными мусульманами. Помимо всех измывательств, он отрезал каждому левое ухо, но только тем, кого лично прикончил, подчеркнул он, так как не желал присваивать себе чужие лавры. Затем он свои трофеи продал, слегка удивленный тем обстоятельством, что на подобный товар нашлись покупатели. Мусульманские уши пользуются спросом. И тот, и другое высказались в том смысле, что труднее всего начать, потом легче пойдет. Никто не интересуется реальными жертвами или реальными преступниками. Ни местные суды, ни граждане, соотечественники, издатели, читатели. Все они попросту отказываются верить реальным фактам. Выдуманное преступление более убедительно, реальность уж слишком реальна. Для публики истинно лишь придуманное преступление, ее возбуждает лишь зло на бумаге. Легко себе представить картинку. Современный читатель, стоя в настоящей луже крови или сидя на груди настоящих мертвых тел, с увлечением читает роман о людских извращениях. Подобная сцена способна воскресить надежду даже у тех, кто отказывается признать, что литература умерла. Как тут не восхититься магической силой написанного слова? 1997 год.